но услышала, как цокают копытами Винни и ребенок. До нее донесся шум шагов мужчины, и она затряслась всем телом, пытаясь удержаться от рыданий. Хорошо бы он куда-нибудь ушел и дал ей выплакаться. Она не услышала, как он подошел к ней, ступая босыми ногами по земляному полу, но догадалась, что он уже рядом, и постаралась унять бившую ее дрожь. «Эйла», — проговорил Джон Делар, — она не откликнулась. «Эйла, я принес тебе чаю». Она застыла, стараясь не шевелиться. «Эйла, ты зря перенесла сюда шкуры. Ты можешь ночевать на своем месте, а я устроюсь по другую сторону от очага. Он меня ненавидит. Ему невыносимо находиться рядом со мной», — подумала Эйла, и чуть было не всхлипнула. «Уж лучше бы он ушел отсюда, просто взял бы и исчез. Я знаю, этим ничего не исправишь, но я не могу молчать. Мне очень жаль, Эйла. Не могу выразить, как мне стыдно. Ты можешь не отвечать мне, но я должен поговорить с тобой. Ты всегда была честна со мной, и теперь я просто обязан отплатить тебе тем же. Я думал об этом все время, пока тебя не было. Я не знаю, почему я так некрасиво поступил, но все же попытаюсь объяснить. После того, как на меня напал лев, я очнулся здесь и долго не мог понять, где я нахожусь и почему ты не разговариваешь со мной. Я ломал голову над множеством загадок, пытаясь понять, почему ты живешь здесь одна. Потом я решил, будто ты Заландони, женщина, посвятившая себя служению Великой Матери и проходишь через различные испытания. Когда мои попытки поделиться с тобой даром радости закончились провалом, я подумал, что частью испытания является отказ от радостей. Я предположил, что клан — это одна из редких групп Зеландонии, и ты жила раньше с ними. Эйла перестала трястись и начала прислушиваться, продолжая лежать неподвижно. «Я думал только о себе, Эйла», — он опустился на корточки. «Не знаю, поверишь ли ты мне, но меня всегда считали привлекательным мужчиной. Многие женщины стремились привлечь мое внимание. Я мог выбрать чуть ли не любую. Я воспринял твое поведение как молчаливый отказ, и это ударило по моему самолюбию, я к этому не привык. Наверное, я выдумал всю эту историю про тебя просто потому, что мне было невыносимо думать, будто я тебе не понравился. Будь я повнимательнее, я бы заметил, что ты ведешь себя не как зрелая женщина, отвергающая чьи-то ухаживания, а скорее как юная девушка, которая еще не прошла через ритуал первой радости, ощущающая некоторый страх, неуверенность и прилагающая все усилия к тому, чтобы понравиться мужчине. Уж кому-кому, а мне-то следовало бы это понять. Ведь я... Впрочем, ладно, это не имеет значения». У Эйлы отчаянно забилось сердце. Она откинула край шкуры, чтобы лучше слышать. «Но я видел в тебе только женщину. И уж поверь мне, ты не похожа на юную девушку. Когда ты сказала, что ты считаешь себя слишком высокой и уродливой, я решил, что ты меня дразнишь. Но я ошибся, верно? Ты и вправду так думаешь. Возможно, плоть людям, которые тебя вырастили, твоя внешность казалась необычной, а твой рост чересчур высоким. Но, Эйла, ты вовсе не долговязая и не уродливая, ты должна знать об этом. Ты красивая, самая красивая из всех женщин, которых я когда-либо встречал». Эйла повернулась на спину, приподнялась и села. «Я красивая?» — переспросила она. Не в силах поверить его словам, она снова зарылась в шкуры, боясь, как бы он опять не причинил ей боль. «Ты смеешься надо мной». Он протянул к ней руку, но затем заколебался и отдернул ее. «Конечно, тебе трудно мне поверить после того, что произошло сегодня. Но я все же попытаюсь исправить положение и кое-что объяснить. Обычному человеку даже не представить себе того, что тебе довелось пережить. Ты осиротела, и тебя вырастили